593. Мыслите себя не земными жителями, но вселенскими. Таким путем возложите на себя тем большую ответственность. Также поймете, насколько напряжена битва при каждом овладении областью беспредельности. Не думайте, что, возлагая на себя великую ответственность, вы впадаете в гордость. Свойство гордости приличествует невежеству. Ответственность — как долг перед собою, перед самым высшим. Мысль о долге уже будет созидательным устремлением, но к такому пути нужно воспитывать себя ежечасно. Не может называться человеком, кто не умеет мыслить в сочетании с высшими энергиями. Какое же будет его высокое собеседование, если он в сердце своем закрыт для вдохновения? Умейте понимать слова в их совершенном значении, иначе такое высшее понятие, как вдохновение, превратится в пустой звук. Как в путь собираю вас, забочусь, чтобы в суете не забыли самого нужного. Нередко торопливые путники отягощаются ненужными вещами и забывают ключи от самого нужного ларца.